Глава 8. Имя полицейского было Пеллегрино, в точности как название минеральной воды, хотя он и не упомянул об этом. У меня сложилось впечатление, что люди в этой части штата Миссисипи пьют воду только из-под крана. Поразмыслив, я не нашел ничего удивительного в том, что он остановился по моему сигналу. Копу, работающему в небольшом городе, всегда интересно узнать, что за незнакомец направляется на его территорию. Самый простой способ выяснить это – просто спросить попутчика, что Пеллегрино немедленно и сделал. Я представился и потратил минуту на краткое изложение моей легенды. Сказал, что я свежий отставник и направляюсь в Картер-Кроссинг в поисках друга, который, возможно, там живет. Последним местом службы моего друга был Келхэм, так что, возможно, он обосновался где-то поблизости. Пеллегрино никак не отреагировал на мой рассказ. Он просто отвел на одну секунду взгляд от пустой дороги и осмотрел меня сверху донизу оценивающим взглядом. После этого кивнул и снова уставился вперед. Небольшого роста, но с избыточным весом, возможно, француз или итальянец по происхождению, у него были черные коротко подстриженные волосы, смуглая оливковая кожа, а на крыльях его носа я заметил лопнувшие кровеносные сосуды. Ему было где-то между 30 и 40, но я подумал, что если он не прекратит есть и пить, то ему не дожить до того времени, когда на вид мужику можно будет дать от 50 до 60. Когда я закончил свой рассказ, заговорил Пеллегрино. И первое, что я узнал, он не коп маленького городка. В Картер-Кроссинге не было своего отделения полиции. Город входил в состав округа Картер, и уже в нем было ведомство окружного шерифа, юрисдикция которого распространялась на все территориальные образования, входящие в этот округ, чья площадь равнялась почти 500 квадратным милям. Но на этой площади, кроме форт Келхэма и города, в котором и находилось ведомство окружного шерифа, существовало не так много территориальных образований. Однако Пеллегрино, вне всякого сомнения, был заместителем шерифа, но не офицером полиции, и, как мне казалось, он очень гордился этим различием. «А насколько многочисленно ваше ведомство?» — спросил я. «Не очень», — ответил Пеллегрино. «Шериф, которого мы называем шефом, детектив при шерифе, я и еще один заместитель шерифа в униформе, штатский клерк, женщина на телефоне. Вот только наш детектив в долговременном отпуске из-за болезни почек. Так что реально прямым делом занимаются всего трое». «А сколько жителей в Картер-Кроссинге?» «Ну, примерно 1200 человек». Мне показалось, что это очень много на трех действующих копов. Для ясности можно представить, что было бы при сокращении штата полиции города Нью-Йорка наполовину. «А это число включает в себя военнослужащих Форт Келхэма?» «Нет, они существуют отдельно от нас», — ответил он. «У них есть собственные копы». «Но даже и при этом у вас работы по горло», — посочувствовал я. «Представляю себе, что такое 1200 жителей и 500 квадратных миль». «Как раз сейчас у нас настоящая зоопарка», — сказал он, но при этом никак не упомянул Дженнис Мэй Чапман, а заговорил о самых важных делах. «Позавчера поздним вечером кто-то под прикрытием темноты вывел машину на железнодорожную колею». Гарбер оказался неправ. «Он ведь говорил, что здесь проходит 2 состава в день», а Пеллегрино сказал мне, что реально в день проходит всего 1 состав. Он с гудением и грохотом проносится ровно в полночь, гигантский состав длиной в целую милю, перетаскивающий грузы с севера из Белокси на побережье Мексиканского залива. Этот полуночный поезд, врезавшись в стоявшую на рельсах машину, превратил ее в кучу металла, скинул с путей и отшвырнул обломки в лес. Поезд не остановился. По словам очевидца, он даже не сбавил ход. Похоже, что машинист ничего и не заметил. Ведь он обязан остановиться при столкновении с каким-либо объектом, оказавшимся на путях. Железнодорожная полиция оказалась в стороне. По мнению Пеллегрино, этот парень в кабине локомотива, возможно, действительно ничего не заметил. Я тоже склонялся к этой мысли. Тысячи тонн, движущиеся на большой скорости, сталкиваются с одной неподвижной тонной. О чем тут говорить? Пеллегрино, казалось, больше всего поразила бессмысленность этой затеи. «Я вот тут думаю», — сказал он. «Кто мог сделать такое? Кто мог оставить автомобиль на рельсах и зачем?» «Может, подростки?» – предположил я. «Ради забавы». «Такого раньше не случалось. А подростки всегда живут в городе». «И в машине никого не было?» «Слава богу, никого. Как я говорил, машина, насколько нам стало известно, была просто оставлена на путях». «Угнанная машина?» «Пока не выяснили. От нее мало что осталось. Мы думаем, что она, возможно, была голубого цвета, Но она сгорела, а вместе с нею несколько деревьев. И никто не заявлял о пропаже машины? Пока нет. А какие еще у вас дела? Спросил я. Услышав этот вопрос, Пеллегрино вдруг сделался молчаливым и ничего не ответил, а я подумал, не слишком ли форсирую события. Но, прокрутив в голове все, что было сказано мною и им до этого, счел свой вопрос вполне резонным, спросил ради того, чтобы поддержать беседу. Один парень говорит, что у него дел по горло, а рассказывает только о раздолбанной машине. Так ведь другой парень вправе спросить о других делах, верно? Особенно, если вы едете в сумерках, и отношения у вас вполне компанейские. Но оказалось, что причиной колебания Пеллегрино была лишь вежливость и старомодное южное гостеприимство, только и всего. «Понимаете, я не хочу создавать у вас плохое впечатление», — сказал он, — «ведь вы же здесь впервые. Но на нас еще висит убийство женщины». «Да что вы!» — ужаснулся я. «Два дня назад», — грустно произнес он. «И как ее убили?» И снова информация Гарбера оказалась неточной. Дженнис Мэй Чапман не была изуродована. У нее было перерезано горло только и всего. А нанесение смертельной раны и причинение уродства – это не одно и то же. Это совершенно разные вещи. Даже и не близкие. «От уха до уха», – пояснил Пеллегрино. «Один большой глубокий разрез. Так что радости мало». «Вы сами, я надеюсь, видели жертву?» – спросил я. «Лично и подробно осматривал. А я видел кости шейных позвонков. Все вокруг было в крови. Она лежала словно в озере. Это было поистине ужасно. Симпатичная женщина, по-настоящему красивая, одетая для вечернего выхода, аккуратненькая такая, лежала на спине в луже крови. Как такое может быть?» Я ничего не ответил из уважения к чему-то, на что неясно указывал требовательный тон, с которым Пеллегрино произнес последнюю фразу. «Она была к тому же еще и изнасилована», — добавил он. «Врач обнаружил это, когда раздел ее и положил на стол в морге. А до этого мы предполагали, что ее довели до такого состояния, что она бросилась вниз и разодрала свои ягодицы об острый гравий. Но мне не верится, что она могла сделать это». «А вы ее знали?» «Мы видели ее в городе». «И кто же это сделал?» — спросил я. «Мы не знаем», — ответил он. «Возможно, какой-нибудь парень с базы. Так мы думаем». «Почему?» «Да потому что она именно с ними проводила время». «Если ваш детектив болеет, — спросил я, — кто расследует дело?» «Сам шеф», — ответил Пеллегрино. «А он достаточно опытен в расследовании убийств?» «Она», — поправил меня Пеллегрино. «Наш шеф — женщина». «В самом деле?» «Да, это ее выборная должность. Она набрала достаточно голосов». В его голосе я уловил явные нотки сожаления и покорности судьбе. Таким тоном обычно объявляют о крупном поражении своей команды. «Имеем то, что имеем». «Вы боролись за это назначение?» — спросил я. «Мы все за него боролись», — ответил он. «Кроме детектива. Он уже мучился со своими почками». Я ничего не сказал в ответ. Машину вдруг стало трясти и качать. Машина шла по щебеночно-асфальтовому покрытию, издавая при этом глухое рычание. Впереди вечерняя мгла успела уже окончательно сгуститься. Пеллегрино включил фары, свет которых освещал дорогу примерно на 15 футов впереди, а дальше была непроглядная темень. Дорога была прямая, как тоннель, проложенный среди деревьев. Деревья переплелись ветками, но как-то по-особому, словно каждое дерево старалось обеспечить себе лучшие условия, как сорняки, старающиеся ухватить побольше света, воздуха и минералов, ведущие себя так, будто 100 лет назад сбросили семена на вспаханную, но покинутую пашню. Рядом с одним из боковых проездов я заметил косо висящий знак-указатель. На его выгоревшей от солнца поверхности темнели ржавые пятна величиной с монету, появившиеся после того, как краска облупилась. Это была реклама отеля под названием «Туссен», сулившая такие же условия, как в отелях на Мейн-стрит и номера наивысшего качества. «Ее выбрали благодаря фамилии», — сказал Пеллегрино. «Это вы о шерифе?» «Да, ведь мы о ней говорили». «Как это? А что у нее за имя?» «Элизабет Деверо», — ответил он. «Звучное имя», — согласился я. «Но не лучше, чем, к примеру, Пеллегрино». «Ее отец был шерифом до нее, и его все любили в определенных кварталах. Мы уверены, что многие голосовали за нее в память об отце. А может быть, они думали, что все еще отдают голоса ему самому. Может, они еще и не знали, что он помер. Нужно время на то, чтобы новости дошли до некоторых кварталов. Неужто Картер Кроссинг настолько большой город, что он разделен на кварталы? Удивился я. Я бы сказал, на половины. На две половины. На западную от железной дороги и на восточную. С одной стороны лицевая, с другой оборотная. Как и везде. А с какой стороны Келхэм? С восточной. Вам надо проехать еще 3 мили через оборотную половину. А на какой стороне отель Туссен? А вы не собираетесь остановиться у своего друга? Надо сначала найти его, если вообще его найду. А пока мне же надо где-то жить. Туссен вам подойдет, сказал Пеллегрино. Я довезу вас до туда. Так он и сделал. Мы выехали из тоннеля, образованного деревьями. Дорога преобразилась, превратившись в асфальтовую ленту, протянутую по широкой плоской равнине шириной с футбольное поле. Повернув направо, мы выехали на прямую улицу, застроенную низкими домами. Очевидно, это и была Мейн-стрит. Об архитектуре здесь, похоже, и не слыхивали. Вокруг были просто строения, по преимуществу старые и деревянные. Некоторые стояли на высоко поднятых каменных фундаментах, образующих цокольные этажи. Мы проехали мимо здания с вывеской «Ведомство шерифа города Картер-Кроссинг», после чего был незастроенный пустырь, а потом кафе, за которым стоял отель Туссен. Когда-то он знавал лучшие времена. Отель был выкрашен в зеленый цвет с окантовкой, лепными украшениями, коваными перилами по балконам второго этажа. При взгляде на него в голову приходила мысль, что это копия какого-то строительного проекта, позаимствованного в Новом Орлеане. На фасаде красовалась выцветшая вывеска с названием отеля и ряд освещающих главный фасад тусклых фонарей, 3 из которых не горели. Пеллегрино остановил машину. Я поблагодарил его за услугу и вышел. Он, сделав широкий разворот, поехал назад по дороге, по которой мы только что приехали сюда. Очевидно, он ехал к ведомству шерифа, чтобы оставить машину на парковке возле него. Я же, поднявшись по влажным деревянным ступеням, прошел по пружинящему под ногами полу деревянной веранды и вошел в дверь отеля.